Глава 15. «Злата, я же просил дождаться!» — произносит Макс, хмурясь. «Если ты думаешь, что я буду выполнять твои просьбы, то сильно ошибаешься!» — фыркую. «Эту девку уже ищут!» От одной мысли о том, что кто-то снял видео, как я занимаюсь сексом со своим студентом, по коже проходит ледяная дрожь. Мало мне было проблем, так теперь еще и это. «Если у меня из-за этого будут проблемы...» — шеплю, тыча пальцем в сторону Макса. И тут же осекаюсь. «А что я сделаю, м? С позором вылечу с работы? Завалю его на экзамене? Реально, что я могу сделать?» Сама облажалась, и расплата наступит рано или поздно. «Злата, я все улажу!» — твердо произносит Дым, а мне хочется плакать. «Не уладит ведь! Не потому что не сможет, а потому что вряд ли успеет. Может, в эту минуту видео уже разлетается по сети. Доверься мне!» Мои плечи опускаются. «Если вы не можете побороть бардак, возглавьте его», — произношу. «Раз уж я все равно в шаге от потери работы, давайте хотя бы повеселимся напоследок». «Пир во время чумы?» — радостно восклицает Дашка. «Я в деле». «Это моя сестра Даша». «Макс», — с кривоватой ухмылкой произносит мой студент. «Идем, девочки, я обеспечу вам веселье». Мы заходим в ту часть клуба, где все помещение вибрирует от долбящих басов. Тело прошивает этой вибрацией, и оно само начинает двигаться. Макс зовет нас в кабинку, но мы с сестрой отдаем ему сумки и торопимся на танцпол. Как же давно я не отрывалась! Как давно не позволяла себе забить на все и просто быть! На задворках сознания бьется тревожная мысль о том, что уже завтра все в моей жизни может ухудшиться. Но сегодня я гоню ее от себя, потому что хочу сделать последний вдох перед смертью. Кто знает, останусь ли я работать хотя бы в инвестиционной компании, потому что работа в университете точно помашет мне ручкой. Может, самой превентивно уволиться, не дожидаясь позорного выговора от декана? Все. Буду думать об этом завтра. А сегодня у меня отрыв полнейший. Мы с Дашкой танцуем до состояния трясущихся ног. Все мое тело пропитано ритмами и атмосферой вокруг. Начинается песня чуть помедленнее. Такая тягучая, сплошной секс. На мою талию ложатся большие руки, а сзади в меня вжимается крупное тело. Я дергаюсь, но он прижимает сильнее. Губы касаются уха, обдавая его горячим дыханием. «Это я. Танцуй». Закрываю глаза, и мы с Максом сливаемся в танце настолько гармонично, как будто много раз до этого танцевали. Наши тела двигаются в унисон, плавно двигаясь под музыку. Я поднимаю руки и обнимаю Макса за шею, а он скользит губами по моей, пробуждая мурашки. Это не танец, это секс в чистом виде. Внизу живота растекается жидкая лава. Сердце в груди грохочет, усиленно качая кровь, которая бурлящим потоком растекается по венам. Слишком чувственно, слишком горячо, слишком интимно. Никогда такого не ощущала рядом с мужчиной. Как будто и правда сливаюсь с ним в единое целое, не снимая одежды. «У меня от тебя кабину сносит», — хрипит Макс мне на ухо. Его рука скользит к низу моего живота, накрывает зону ниже пупка, заставляя лаву внутри бурлить еще сильнее. Каждое его прикосновение ощущается как ожог. Каждый выдох на моей коже — как всплеск кипятка. Каждое слово бьет точно в цель. «Горячая, охуенная девочка. Дурею от тебя». У меня чуть ли не подкашиваются ноги от его слов и жестов. Впервые в жизни я чувствую себя настолько сексуальной и желанной. И самое главное, в своих мыслях я не слышу голоса мерзкого Славика с его Кому, кроме меня, ты такая нужна, серая мышь?» Эту чушь заглушает восторженный, хриплый шепот Макса, который я слышу даже сквозь громкую музыку. Песня заканчивается, и начинается новый быстрый трек. Я разворачиваюсь лицом к Максу, снова обнимая за шею. Его темный взгляд прожигает меня до самых костей. Мне так жарко, что трудно дышать. И вдруг я понимаю, что в Макса так просто влюбиться. Слишком легко, и это пугает. Я боюсь снова попасться в лапы мужчины, который будет решать за меня, что я могу надевать, куда ходить, с кем общаться. Что я буду снова зависима от него и его мнения. Что потеряю себя. Слишком тяжело собирать себя после таких отношений, где тебя долгое время убеждали, что ты ничтожество и без своего покровителя вообще ни на что не способна. Только сегодня, обещаю себе, я проведу с ним только одну ночь. Максимально наслажусь этим, а потом отошью. Так и я не влюблюсь, и ему надежды не дам. «Хочу тебя», произносит Макс и набрасывается на мои губы. Целует так, будто не делал этого какой-то час назад в той комнате, где взял меня, усадив на тумбочку. Его язык врывается в мой рот и хозяйничает, будто тот принадлежит ему. Я царапаю затылок Макса, а он сильнее вжимает меня в свое тело, давая в полной мере почувствовать его желание. Видео с нашим сексом, слова моего бывшего мужа, то, что Славик начал преследовать меня, все это отлетает на задний план и растворяется в адском желании, которое томительной горячей волной растекается по моему телу. Макс рычит, словно дикое животное, и сминает ткань моего платья на пояснице. «Давай свалим», — предлагает он. «Да», — соглашаюсь и киваю. Макс снова набрасывается на мой рот и целует. Нет, пожирает. Он просто высасывает из меня жизнь, а я, на удивление, с радостью делюсь ею с ним. Взяв меня за руку, Макс ведет нас к столику, за которым сидит моя сестра, потягивая яркий коктейль. «Откуда у тебя напиток?» «Вот он заказал», — тычет пальцем в Макса. «Вкусный, кстати. А вы куда-то собрались?» «Мы... «Понятно», — тянет сестра. Хватает свою сумку и встает. «Так себе из тебя, тусовщица. Идем. Вызовем мне такси, и я поеду домой». «Оставайся», — громыхает справа мужской голос, и мы все оборачиваемся, чтобы посмотреть на того огромного мужика, который зажимал в коридоре мою сестру. «Я отвезу тебя. Позже». «Обещаю доставить в целости и сохранности. Макс, я ручаюсь за нее». «А вы кто вообще?» — хмурюсь я. «Это владелец клуба. Гордей Жадан». Он коротко кивает, не сводя взгляда с моей сестры. Протягивает свою огромную ладонь в ее сторону, а Дашка прищуривается, впиваясь в его лицо взглядом. «Я и его-то не знаю!» — кивает моя сестра на Макса. «С чего вдруг я должна верить ему или тебе? Я еду домой». Смотрю на то, как меняется лицо этого Гордея. Он выглядит так, будто своим грубоватым отказом Дашка пробудила в нем азарт. «О-хо-хо! Кажется, сестра встряла с этим мужиком по самое «не надо баловаться». Хватаю Дашку за руку и вытаскиваю из-за столика. По дороге нацепляет мою сумку сиденья дивана. «Вы слышали, Гордей? Она едет домой», — заявляю твердо. «Я тебя сожру», — произносит мне на ухо Макс. «Когда строгая, ты еще сексуальнее».